Глава 7. К сожалению, побеседовать нам не дали. Едва я захомутал старикана, как в зал ворвалось несколько бойцов. Наверняка за нами наблюдали. Охранники тут же открыли стрельбу. Стреляли они аккуратно, чтобы не зацепить начальство, которым я прикрылся. А после нанес магический удар, заставив бравую охрану уснуть. Дальше пришлось раскинуть магическую сеть, чтобы посмотреть, кто еще вокруг меня шатается, а потом учинить быстрый допрос. Мне не было интересно, кто прислал этого старика и под чью дудочку он пляшет. Хотелось узнать, есть ли в этом здании еще осведомленные люди. Меня хотели усыпить, все для этого подготовили, но не учли одного. Подобные зелья на меня не действуют, вот и не усыпили. Любой уважающий себя маг в первую очередь заботится о том, чтобы сберечь свое тело от ядов и разных зелий. Отравить нас можно, но яды должны быть очень мощные и быстродействующие. Хотя тут точно хотели усыпить. В этом я не сомневался. Видно, уже изучили, как я использую магию, и решили, что связанным буду более сговорчив. Вообще не понимаю, на что надеялись эти люди. У меня на улице охрана. Там же с ними сотрудники спецслужб Соединенных Штатов, которые тоже обеспечивают охрану. В общем, если бы я через какое-то время не вышел, то они наверняка бы зашли внутрь. Пришлось мне пробежаться по зданию, усыпляя всех подряд, и притащить в зал еще двух человек. Тоже не самых последних людей в организации. И, по словам старика, знавшие о моем возможном захвате. К сожалению, с магией я погорячился. Умудрился усыпить даже каких-то водителей на улице, судя по сигналам автомобилей. Как оказалось, моя охрана не бездействовала. Они под удар не попали. А вот некоторые люди, которые находились немного ближе, попадали с ног. Если местные ничего не поняли, то до Юры сразу же дошло, что творится что-то неладное. Поэтому он рванул ко мне, предупредив всю охрану, что, скорее всего, со мной случилась беда. Ребята из местных спецслужб не скрывались, действовали хоть и открыто, но ненавязчиво, они вообще не лезли в мою работу. Один раз, когда нашу колонну попытались остановить полицейские, быстро решили этот вопрос, и мы поехали дальше. Видно, не ожидали бойцы такой внештатной ситуации. Здание, в котором я находился, охраняли, и эта охрана не пожелала пропускать моих ребят внутрь. Одному из охранников Юра, походя, перерезал горло, а потом произошла быстрая стычка, в которой уничтожили остальных охранников или крепко ранили. В отличие от местных, мои бойцы были готовы к неожиданным столкновениям, что и продемонстрировали. Надо сказать, что когда ребята из спецслужб поняли, что схватку им не остановить, поддержали мою охрану, а не местных. Видно, был дан такой приказ. «Господин, все в порядке?» Первым в зал, где я караулил трех пленников, ворвался Юра. «У вас кровь?» «Ну да, кровь. Специально себя резанул, чтобы показать местным, что на меня было нападение, и я в своем праве». «Нормально все», — проворчал я. «Этих трех берем с собой и убираемся отсюда». «Сэр, что тут происходит?» До зала добрались четыре агента с пистолетами наперевес. «Убить меня пытались, что непонятного?» Что-то я теперь не чувствую себя в вашей стране в безопасности. Вот эти люди...» Мужчина указал на трех мирно спящих мужчин, которых уже поволокли к выходу. «Именно», — кивнул я. «Вы не можете их забрать», — миролюбиво сказал агент. «Мы должны провести следствие». «Они мои», — покачал я головой, а моя охрана напряглась. «Агенты тоже. Они были в меньшинстве и наверняка не обговаривали подобное развитие событий. Нужно было хватать их до того, как они на меня напали. Ваш президент обещал мне полную безопасность». Усугублять ситуацию мужчина не стал. Видно, решил запросить инструкцию, а уже потом действовать. Правда, на это я ему времени давать не собирался. Пора было убираться домой. Все мои люди, в том числе и пара юристов, были предупреждены о том, что возвращаться будем тем же способом, что и прибыли сюда. Я хотел отъехать от города как можно дальше, а уже потом перемещаться. Но ситуация резко изменилась. До гостиницы добрались без проблем. «Все готово?» — спросил я у одного из своих подчиненных. «Да хоть сейчас готово выезжать. Золото погружено на грузовики. Только водители местные. Вы же сказали, что их можно привлечь. Просто хорошо им заплатили. Да и плевать. Уже все в курсе того, что я перемещаюсь через порталы. Ну, теперь будет знать большее количество людей. Недалеко от гостиницы, где я проживал, собралась толпа журналистов. Они постоянно тут крутились. Все пытались взять у меня интервью. «А ну-ка остановись!» — приказал я водителю, и мой приказ был тут же выполнен. Охрана выскочила наружу и оттеснила людей, пожелавших приблизиться поближе. «Здравствуйте, господа!» — поприветствовал я журналистов. «Сегодня мой помощник ответит на ваши вопросы. Как у вас получается исцелять людей?» — тут же выкрикнул кто-то. «Вы на самом деле родом из Советского Союза? Почему ваш выбор пал именно на Аргентину, а не на США или другую цивилизованную страну?» «Сделаешь еще шаг, и я тебе все зубы выбью», — пригрозил Юрий одному шустрому мужичку, пожелавшему протиснуться ближе. Больше я ничего говорить не стал, а уже в здании подозвал к себе Эрнеста, одного из своих помощников. «Ты на время останешься тут, понятно?» — спросил я. «Какие будут указания?» — уточнил мужчина. «Будешь отвечать на вопросы журналистов. Не забудь упомянуть о том, что на меня было нападение. Мол, отбили охранники и агенты спецслужб. Напирай на то, что далеко не все рады, что президент США теперь здоров». «Понял», — кивнул мужчина. «Когда дам интервью, могу возвращаться домой?» «Да», — кивнул я. «Охрану с тобой оставлю. Но все равно будь осторожен. Впрочем, им моя голова нужна, а не твоя». Шум решил поднять не просто так. Пока ехали, успел поговорить с одним из пленников. Вроде бы с головой у него все в порядке. А значит, мною заинтересовалась серьезная организация, которая действует по всему миру. Неправительственная. Они работают во всех странах и поставили перед собой грандиозную задачу – взять под контроль все развитые страны. Надо заметить, что действуют они довольно успешно. У них везде связи. В правительствах стран, в силовых структурах. В общем, от самого верха донизу, по всей вертикали власти. Надо сказать, проблема эта посерьезнее, чем немецкая агентура. У них даже в Советском Союзе свои люди имеются. Правда, не сильно много. Уверен, полно промышленников, которые не входят в эту организацию. Все они тоже хотят жить как можно дольше и счастливее. Именно поэтому я кое-что решил слить в прессу. Для этой цели дал своему помощнику указание. Пусть между собой разбираются. Ну или сам президент напрягается. Авось получится немного потеснить этих деятелей. Надо было и с Судоплатовым это дело обсудить. Пусть тоже подключается. В конце концов, это их идеологические враги. Отдав распоряжение, я начал перебрасывать технику с людьми в Аргентину. Не на свой участок, а на склады, которые арендовал. Эрнесто был довольно неплохим юристом. Он приехал со своим начальником только ради того, чтобы заключить ряд торговых договоров в Штатах о поставках в Аргентину разного оборудования. Приказ начальника о том, что мужчина должен побеседовать с журналистами, немного его встревожил. Личность он все же не публичная и к серьезному вниманию не привык. К тому же, еще при приеме на работу его предупредили, чтобы не болтал лишнего и обсуждал вопросы, касающиеся нанимателя, только с ним или с его доверенными людьми. А тут предстоит обсуждать своего начальника. Сболтнешь лишнего – вылетишь с работы. А этого ему очень не хотелось. Вполне достойное место. Желающих его занять хоть отбавляй. Эрнесто вышел к парковке с невозмутимым видом. Тут постоянно околачивались толпы журналистов, как будто других дел нет. Никто не обратил на него внимания, разве что охрана, которую так никто и не снял после отбытия мага. «Господа!» — повысил голос мужчина. «Я помощник сеньора Скворцова. Какие у вас будут вопросы?» Журналисты резко рванули к нему, на ходу доставая блокноты и стараясь занять место поближе к этому незнакомому человеку. Только отчего-то они не торопились задавать свои вопросы, а вместо этого тупо уставились на него. «Вопросов нет?» — удивился мужчина. «Тогда не смею вас задерживать». «Есть вопросы!» — выкрикнул кто-то. «А сам Скворцов Константин Сергеевич не хочет пообщаться с народом. Почему он избегает журналистов? Все люди хотят знать, каким образом он умудряется излечивать любую болезнь». «Ему это не нужно», — улыбнулся Эрнесто. «Слишком загруженный график, поэтому на беседу с журналистами у него просто нет времени. К тому же сегодня он уже покинул Америку и отправился в Аргентину». «Так ведь к нему уже записана целая очередь. Неужели он не станет им помогать?» — уточнил второй журналист. «Или для этого придется отправляться в Аргентину? Боюсь, что американские граждане даже в этом случае не получат от него помощь», — с печалью в голосе сообщил Эрнесто. «Около 3 часов назад на моего начальника было совершено покушение. Причем сначала его хотели захватить, а когда поняли, что не получится, то предприняли попытку убийства. Господин получил серьезное ранение. Ему теперь самому нужна помощь. Только благодаря профессиональным действиям спецслужб Соединенных Штатов и его личной охраны трагедии удалось избежать. Впрочем, самое печальное даже не это, а то, что организатором покушения были люди, которые широко известны политикам. Вот их имена. Константин Сергеевич на самом деле не был против того, чтобы имена напавших на него людей засветились в прессе. «В общем, — продолжил мужчина, — учитывая сложившиеся обстоятельства, доктор был вынужден покинуть страну из-за того, что опасается за свою жизнь. Преступников даже не смутило то, что охраной моего шефа занимаются ваши агенты, что тоже говорит о многом. Пока все виновники не будут наказаны, ни один гражданин Соединенных Штатов не получит от него помощи. Когда он прибыл сюда, то ему гарантировали полную безопасность. Но эта безопасность не была предоставлена». Журналисты тут же забыли о том, что хотели побольше узнать, как можно лечить наложением рук. Теперь их интересовало только покушение. «А из-за чего вашего начальника хотели убить? Он же просто лечил людей», — задала вопрос женщина. «Или его захотели ограбить?» «Дело в том, что далеко не все в восторге от того, что ваш президент теперь полностью здоров». Заметив, как к нему направляются агенты, все же ответил Эрнесто. «Вот за это его и решили покарать. Видимо, нарушил чьи-то планы». «А ему сказали об этом перед тем, как начали убивать?» Даже не скрывая ехидства, уточнила женщина. «Нет, ему об этом сказали, когда все нападающие были обезврежены, схвачены и допрошены». Тоже ехидно ответил Эрнесто. «Мой господин умеет не только лечить, но и калечить». На этом интервью закончилось. Несколько агентов начали бесцеремонно оттеснять журналистов, не обращая внимания на выкрики о демократии и свободе слова. Эрнесто вздохнул спокойнее. Все, что ему было поручено, он сказал. «А значит, можно тоже отправляться домой. Слишком тут стало неприветливо». «Уильям, вы читаете газеты?» – спросил Рузвельт, когда директор управления стратегических служб вошел после приглашения в кабинет. «Да, господин президент», – кивнул офицер. «И как вам последние новости? Нравятся?» – спросил глава государства, после чего встал со своего кресла и начал вышагивать вдоль стены. «Тут не только по вам прошлись, но и по мне тоже. Журналистам только дай человека, на которого можно все грехи списать. Так они тут же начнут поливать его грязью. Вы всего месяц как директор, но мне все равно нужен результат. Вам все понятно?» «Да, господин президент», — ответил мужчина. «Кое-что уже удалось выяснить. Я сам хотел попросить вас о встрече». «Присаживайтесь», — указал на кресло Рузвельт. «Расскажите, что удалось узнать? Да и про нашего недавнего гостя я бы тоже послушал. Удалось что-то выяснить?» Об этом человеке впервые узнали, когда он начал творить свои чудеса в Советском Союзе, на оккупированной немцами территории. Он состоял в одном партизанском отряде. Понятно, что он точно не гражданин страны Советов, слишком наглый и независимый. Тем более даже не думает скрывать, что является дворянином. Стали искать по немецким и британским каналам. Но и у них на этого человека ничего нет. Сами землю носом роют. Никто не знает, как он лечит и убивает людей, а также каким образом умудряется усыплять. Он ведь смог выбраться из здания лишь благодаря тому, что всех усыпил, без всякой химии и других веществ. В здании было полно вооруженных людей, Но все они мирно спали 3 дня. Только сейчас начались интенсивные допросы. Это мне известно, кивнул глава государства. А что с захваченными ими гражданами США? На самом деле захвачены 2 гражданина США из политиков не самого высокого ранга и 1 подданный британской короны. Мы уже объявили прессе, что они возвращены, и с ними проводятся следственные действия. Его действительно хотели похитить и при этом тяжело ранили, уточнил президент. Трудно сказать. Стрелявшие в него люди заявили, что точно попали. Но наши агенты, первыми оказавшиеся на месте преступления, не заметили, что наш гость тяжело ранен. Он был бодрый и чувствовал себя вполне уверенно. «Может, он сам себя по-быстрому вылечил?» – предположил президент. «Может, и так», – пожал плечами мужчина. «Про него такое говорят, что просто слов нет. Если бы лично не убедился в его способностях, никогда бы не поверил. Впрочем, сейчас нашей службе не до него, потому что у меня появилось серьезное опасение, что на территории Соединенных Штатов действует вражеская агентурная сеть, в которую вовлечены наши видные политики. Вот, ознакомьтесь со списком. Я хотел бы попросить у вас разрешение на их арест». «Основания для их ареста есть?» – уточнил глава государства, ознакомившись со списком и поморщившись. «Слишком серьезные политики в нем были». «Есть!» – кивнул Уильям. «Как минимум, они мешали нашим людям вести дело, всячески пытаясь его закрыть. Да и других грешков хватает». «Тогда арестовывайте», – кивнул Рузвельт. «Если они работают на наших врагов, то не стоит церемониться». «А что делать со Скворцовым?» – уточнил Донован. «Все же он похитил наших граждан». «Выдаст!» – отмахнулся президент. «В любом случае его трогать нельзя. Мне тут пришло коллективное письмо, которое подписали даже несколько моих друзей. Просят разобраться с покушением на такого полезного для всех человека. Я поручу нашему послу в Аргентине потребовать выдать граждан США». В мои руки попали птицы не самого высокого полета, но даже они смогли рассказать мне много интересного. Организация, членами которой они являлись, действительно поставила перед собой очень серьезную цель покорить чуть ли не весь мир. К сожалению, скрытность у них была на высоте. Например, эти гуси работали только в США, вовлекая в свои ряды полезных людей, ну или разными манипуляциями заставляя работать на них. В их организации были люди и выше, но беда в том, что они с ними не знакомы, просто занимались своим делом. Деятельность свою начинали в Европе и добились там серьезных успехов. Даже в Российской империи имелись свои члены, но приход к власти коммунистов все испортил, хотя все равно продолжают работать дальше, не покладая рук. Этой организации более 200 лет, довольно солидный срок. В общем, мой помощник устал писать болтовню этой троице. Одно было понятно точно. Своими силами мне с такой угрозой не справиться. Убивать они меня не собирались. Пытались просто усыпить, обезвредить, чтобы не натворил глупостей. Этим жадным до власти сволочам очень хотелось получить меня в свои руки. То, что я утащил к себе из США нескольких граждан, агенты видели. А значит, лишь вопрос времени, когда они потребуют их вернуть. Ждать я не собирался. Нужно действовать быстро. Поэтому верну сам. А еще поделюсь информацией, которую удалось из них вытрясти.